и яркий обжигающий свет. Она как мотылек, а он свет, наполняющий весь ее мир ярким, опаляющим огнем. Он не знает, как отчаянно она бьется о стены, ограждающие его. Он не может и представить глубину и силу ее желания сжечь себя ради него. Борясь с этим чувством, ведь вне его власти удовлетворить ее, она сжимала зубы и отчаянно плакала. Казалось, прошли целые века, когда она вдруг почувствовала на плече его руку. «Мэри, что с тобой?» Голос его был полон страха. «Тебе худо, Мэри? О, Мэри, пожалуйста, скажи, что все в порядке. Пожалуйста, скажи!» Она с усилием прижала дрожащие руки к телу. «Да, все в порядке, Тим», — ответила она устало, не поднимая головы, чтобы он не мог видеть ее лицо, хотя было темно. «Просто я почувствовала себя не очень хорошо и вышла подышать свежим воздухом. Я не хотела беспокоить тебя». «Тебя тошнит?» Он сел на корточки и пытался заглянуть ей в лицо, неловко гладя по плечам. «Тебя вырвало?» Она покачала головой, отстраняясь. «Нет, со мной все в порядке, Тим. Правда. Все прошло». Опершись рукой о камень, она попыталась встать, но не смогла. Затекли ноги, и она чувствовала полное опустошение. «О, Тим, я такая старая! И так устала!» — прошептала она. «Такая старая и так устала!» Он взглянул на нее с тревогой. «Однажды маме было плохо, и я помню, что папа велел мне унести ее на кровать. Я унесу тебя на кровать, Мэри». Он наклонился и без усилий поднял ее. Совсем обессиленная, чтобы протестовать, Мэри позволила ему нести себя по тропинке. Но когда он вступил на веранду, она спрятала лицо на его плече, чтобы он не мог его видеть. Он остановился, моргая от света, и с нежностью прижался щекой к ее голове. «Ты такая маленькая, Мэри», — сказал он, потирая лицо о ее волосы. «Ты такая мягкая и теплая, как котенок». Затем он вздохнул и пересек гостиную. В ее спальне он никак не мог найти выключатель, и когда попытался протянуть руку дальше, она остановила его. «Не беспокойся о свете, Тим, просто положи меня на кровать, если можешь. Я хочу немного полежать в темноте, и скоро мне будет совсем-совсем хорошо». Он осторожно положил ее и стоял над ней в нерешительности. Она почувствовала, что он в тревоге. «Тим, ты знаешь, что я тебе никогда не лгу?» Он кивнул. «Да, знаю». «Тогда поверь мне, не надо беспокоиться, я сейчас в полном порядке. Разве тебе не бывает плохо, когда съешь что-то, что для тебя вредно?» «Да, раз так было после того, как я ел засахаренные фрукты», — ответил он серьезно. «Теперь ты понимаешь, как я себя чувствую, да? Теперь я хочу, чтобы ты перестал беспокоиться обо мне и пошел спать. Я чувствую себя гораздо лучше, и все, что я хочу, — это заснуть. Но я не могу заснуть, если я буду думать, что ты волнуешься. Обещай мне, что ты сейчас же пойдешь спать и не будешь тревожиться». «Хорошо, Мэри», — в его голосе слышалось облегчение. «Спокойной ночи, Тим, и спасибо за то, что помог мне. Как приятно, когда о тебе заботятся, а ты позаботился обо мне. Мне теперь никогда не надо будет беспокоиться, пока ты со мной, правда?» «Я всегда буду о тебе заботиться, Мэри». Он нагнулся и поцеловал ее в лоб, так как она иногда делала, когда он был в кровати. «Спокойной ночи, Мэри». Глава 18. Когда в четверг днем после тенниса Эсме Мелвилл открыла заднюю дверь, она едва смогла пройти несколько ярдов, чтобы добраться до кресла в гостиной. Ноги ее дрожали. Потребовались огромные усилия, чтобы добраться домой и чтобы никто не заметил ее состояние. Ее тошнило так, что через несколько минут пришлось отправиться в ванную комнату. Она постояла на коленях, наклонив голову над унитазом, но это не принесло облегчения, рвоты не было. Боль под левым плечом мешала двигаться. Она постояла несколько минут, пытаясь отдышаться, затем медленно, с трудом поднялась на ноги, держась одной рукой за шкафчик, а другой за дверь. Лицо, отразившееся в зеркале,